Матерь Агни-йоги. Надо примирить непримиримое, то есть согласовать в сознании полюса пары противоположностей. С одной стороны, положение махатм «мы не верим в Бога», с другой слова «без Бога нет пути». Явление иерархии говорит о том, что даже над созданием планеты трудились великие сознания. Создатель планеты, планетный дух, ее творец. Но это не Бог, ибо понятие Бог должно обнимать весь космос. Пойдем далее. Над каждой планетой трудился ее творец. Над каждой системой миров и над Солнцем, и над мириадами Солнц трудились творцы их, а также и над созданием целых галактик. Лестница иерархии создателей миров уходит в такие выси, что ум человеческий вынужден остановиться перед несказуемым, перед тем, чего охватить он не в силах. Пару вышеупомянутых противоположностей можно еще как-то в сознании уравновесить, но увидеть все до конца там, где царит беспредельность, глазом земным невозможно. Невозможно даже мировым глазом, и лишь глаз беспредельный может беспредельность смотреть.